Ёлка. Гимназической подруги, мамы, стайка дочерей светятся в декабрьской вьюге, словно блики фонарей, словно елочные свечи, тонкие сияют плечи. Затянувшуюся осень только что зима смела. Сколько лет нам? 9, 8. Ёлка первая светла. Я задумчив, грустен, тих. В нашей школе нет таких. Как зовут их? Вика, Ника. Как их радостно зовут. Мальчик, говорят, взгляни-ка. Мальчик, говорят, зовут. Я сгораю от румянца. Что мне, плакать ли, смеяться? Шура, это твой большой? Вспомнила, конечно, Боба. Я стою с пустой душой, душу выедает злоба. Боба, имечко, позор! Как терпел я до сих пор! Миг спустя, и я забыт. Я забыт спустя мгновенье, хоть меня еще знобит, сводит от прикосновения тонких легких детских рук, ввысь подбрасывающих вдруг. Я лечу, лечу, лечу, не желаю опуститься, я подарка не хочу, я не требую гостинца, только длились бы всегда эти радость и беда.